Глава 19. Саша. «Биологический, подай-ка салатик из огурчиков». «Ага, а ты, Какан, подай майонез». «Да не этот, это сметана». «Господи, что же вы такие, какие-то никакие? Всему вас учить надо». «Дафна, дорогая, раз уж мы породнились, расскажи в двух словах для остальных, что там в аэропорту случилось». В какой-то момент Дафна стала дорогой. Я не знала. Пропустила эту увлекательную историю. Пододвинула к себе стопку с настойкой. Отец при разливе меня проигнорировал. Но у меня же есть муж. Я скомандовала. Он булькнул. Я прилетела, чтобы вернуть домой внука. Не сильно торопилась, так как порядком устала от его недопустимых эгоистичных выходок. Думаю, теперь Серкан-младший останется жить с братом. Да! Нет! Ваша семейная драма весьма интересна. Турецкие сериалы не с вас писали. А то и имена знакомые, и сюжеты. Отец у себя дома, царь и бог. Он сидел во главе стола, все в той же кепке. Действо сего спектакля происходило на нашей веранде, под навесом из поликарбоната. Два стола составили, и если бы не ситуация, я бы умилилась. Но, пожалуй, воздержусь. Хряпнула стопочку, не дожидаясь тоста. Напьюсь и пойду спать. Сын теперь вряд ли куда денется. А за турецкими родственничками отец присмотрит. Он же хотел знать, что к чему. Так пусть знает. Бойся своих желаний. Теперь геморрой под именем Дафна и семейка Небалат – его забота. Как минимум на сегодня. Скривилась. Какая-то забористая бормотуха. Отец что, достал самое дорогое? Странный вкус какой-то. Дафна же сидела с ножом и вилкой, распределяя пюрешку ровными порциями. Королева нашего Кукуева. Не иначе. Я так поняла, пока она не скажет то, что намеревалась, плевать она хотела на замечание какого-то Бориса Бориса. Я вышла из зеленого коридора и в зоне встречавших увидела этого очаровательного мальчика. Конечно же, я сразу поняла, что это наша кровь. Он был копией моих внуков в детстве. Ну да, просто копировать, вставить. А я так мимо проходила. 9 месяцев носила, в муках рожала. Потом все эти зубы, сопли, адаптация в садике, бррр. А он копия семейки Небалат. Спасибо, пожалуйста. И мало того, что он похож на них, так еще и сбежал знакомиться. Я, значит, плохая мать? Что я ему не так сделала? Сережа оказался очень сообразительным мальчиком и отказался со мной идти. Пришлось показать ему фото мальчика в детстве, паспорт и фотографии с Сашей. Так он понял, что я знаю его маму. Расспросил подробности про нее. «Вы храните мое фото?» Я аж второй стопкой настойки подавилась. В шоке уставилась на Дафну. «Вот стена! Это с какой такой стати старая турчанка оставила себе на память мои фото?» Сглотнув горький спирт, потребовала. «Покажите, сейчас же!» «Я бы тоже посмотрел!» С интересом заявил Ахмед. «Да что уж, я так-то тоже не в курсе, ба!» «Дафна, что это значит?» Недовольно пробасил Серкан. Та лишь закатила глаза и, словно не сказала ничего такого странного и предосудительного, не спеша доставала свой телефон. Между прочим, новомодные и последние модели. Откуда я это знала? Так у меня сын мастер по всяким таким вещам. Она словно издевалась, взяла и элегантным движением руки стала копаться. Не знаю, как так вышло, но в какой-то момент я даже привстала. Еще бы секунда, и я бы выдернула телефон из ее рук. Честное слово. Но она повернула ко мне экран. Все же не удержалась и забрала сотовый, пялись на себя в том самом пошлом платье с вырезом, от которого меня избавили. Тараканы радостно встрепенулись и заохали от умиления. Я же, не веря своим глазам, листала все эти фото. Добрый десяток снимков, где я стояла с Серканом и так на него смотрела. Так смотрела. А потом, как мы играемся и смеемся с Ахметом и маленьким Серканом, он же Кан. Или как там? Наши фото в той самой пещере. И последнее фото в отличном качестве. Такое и у меня хранилось где-то в архивах. Мы с Серканом стоим на фоне заката. На мне платье с подсолнухами. Красивое и летящее. И наши лица. Они здесь были отчетливо видны. Даже слишком. Да у меня тут на лбу написано, что я влюблена, как идиотка. Что никого не вижу, кроме этого мужчины. Он тоже смотрел похоже. Но я-то знала, что потом он через месяц женился, а я улетела домой, беременная нашим сыном. Смотрела, смотрела, смотрела и еще раз смотрела. Даже не заметила, как на глаза стали наворачиваться слезы. А я смотрю фото по второму, третьему и пятому кругу. Почему так больно? Почему меня разбирает от этих улыбок, касаний, словно не было этих 8 лет в разлуке? И я замужем, он женат. У него семья. И все еще волшебные умопомрачительные пальчики, которые все равно способны довести меня до оргазма за несколько движений. Или не довести. О, а вот и я. А я-то думал, почему вы меня не забыли. Теперь понятно. У меня и без этого отличная память. Не думаешь же ты, что я сидела и сутками смотрела эти фото. Я их сохранила так, на всякий случай. Как видишь, пригодились. Не то слово. Подняла голову и обнаружила, что позади меня стояла вся семья. Реально. И моя, и Небалатов, и Ахмед с Витюшей. Этому-то что надо было? Пойду отойду. Прохрипела я, позорно сбегая от прошлого и настигшего меня настоящего.